Я не веру люблю, а вас, вас одну. И все 10 лет, шепчет он, задыхаясь, близко наклоняясь к ее лицу, глупее разом от охватившего его желания, забыв слова. Кровь кидается ей в голову. Она вырвала руки, отступила. Ей досадно, что ответная дрожь бежит по ее телу. Что это значит? Она поет неверным, правда, дрожащим голосом. Но это уже прежняя Надежда Васильевна, полная иронии, владеющая собой. Ему хочется провалиться сквозь землю. «Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Прелестный это романс, правда? Простите, я поглупел и потерял себя. Я стар для вас. Женщине ваши годы нужен мальчик. Перестаньте, Антон Михайлович, не унижайтесь до мести, не говорите гадостей. Уверяю вас, что я не хочу, не смею оскорбить. Это мое глубокое убеждение. Вы скоро полюбите человека моложе вас, много моложе, и это будет вашей драмой. Вы сами не понимаете, что давно ждете его. Довольно пророчеств. Не пугайте и не сердитесь. До свидания, друг мой. Не забудьте же передать письмо». «Зачем я поторопился?» — думает он, грузно колыхаясь в коляске по косогорам и следя за бликами фонарей на земле. Впрочем, теперь или никогда. Она ждет своего юношу. Он отомстит ей за всех нас, отвергнутых и забытых. Убедившись, что Веры нет в саду, Надежда Васильевна опять выходит за калитку. Лицо ее еще горит, а руки холодны. Лучинин всколыхнул все, что заснуло, казалось, навсегда. Словно колдун, он вызвал на волю все то темное, пьяное, стихийное в ее душе, к чему она, трезвая, относится враждебно и с презрением. Из степи дует навстречу свежий ветер. Она стоит, кутаясь в шаль и глядя в небо, сколько звезд, как искрятся. Млечный путь, точно широкий мост, перекинулся от края до края неба. Он так ясно виден, словно повис над землею, словно огромное облако зацепилось за верхушки тополей, а вон покатилась звезда. И как всегда теперь ночью в степи невыразимая печаль растет в ее душе. Это печаль одиночества. Вспоминается Опочинин, и слезы жгут ее веки. Ни минуты не забывает она о нем с того дня, как вернулась. И когда почувствовала дрожь внезапного желания от слов и прикосновения Лучинина, и когда оттолкнула его, первая мысль была о больном Павлуше. Если б даже она умирала сейчас от жажды наслаждения, Лучинину она не отдалась бы. Нет. Зачем обманываться? Для нее все ушло. Ни для кого она не будет уже ни вечно любимой, ни вечно желанной, ни единственной. Умирает потихоньку человек, всецело принадлежавший ей. Умирает вдали от нее, рядом с постылой ему женщиной, почему-то считающейся его женой. Опять вспомнился Бутурлин, и забилось сердце. Чувство невыразимой горечи хватает ее за горло. Забыл, как будто никогда не встречались.